Бенедикт Филиппович Герославский. Прямо так, с отчеством, вот это да. Только теперь до пана Вульки Вулькевича все дошло. Я же не запущу под вашей собственной фамилией. Вы не знаете, что все это идет в охранку и в третье отделение. Все конторы политических полиций империи тщательно изучают наши газетки. Именно такова моя идея и была. Идея у него. Вулька Вулькевич закурил толстую папиросу, свернутую вручную из маньчжурского табака. Вроде бы, ничего конкретного вы здесь и не пишете. Но это дурацкая бравура. Пан напрашивается на неприятности. Придут к вам, спросят, каким образом ваша статья очутилась в противоправительственной печати, что тогда скажете? Он сделал глубокую затяжку. Откажетесь от всего? Нет, вас я не выдам, если это вас заботит. Если бы у охранки был приказ к вам прицепиться, уже давно бы прицепилась, ведь все вас хорошо знают. Дернула себя за бороду, пытаясь высказать Вульке Вулькевичу истину, которая пока что не замерзла. Видите ли, я должен, как можно скорее, наделать себе политических врагов. Тот, молча, докурил свою папиросу, что заняло добрых несколько минут, но как замолчал, так уже и не отозвался, только корчил многозначительные мины, перепуганные, беспомощные, грозные и даже гневные. Но ведь напечатал, и вот, пожалуйста, приходят японцы, такую, а не иную видят правду. Теперь уже наверняка я оно получит вызов в Министерство внутренних дел, или же их чиновники сами домой побеспокоятся. Толпа громко ахнула, зашипел магний. Никто не аплодировал, все в толстых рукавицах. Вместо этого начали громко топать. Я оно вернулась взглядом к люту, пришпиленному когтем боевого насоса. Доктор Тесла стоял на платформе, левая, белая ладонь на рычажке, правая, белая ладонь поднята со светящейся тростью. Меховая шапка дымится цветом, а лют перед ним потеет молочно-цветной кровью. По льду, по сосулькам, по морозным струнам, по монументальным сталагмитам, медленно текли туманные ручьи, быть может, жидкости, а может, уже сжиженного газа. Я оно догадалась, что это из ледовика выходит гелий. Во, кровянка хуева, удовлетворительно констатировал это господин Щекельников. Толпа снова орала браво. Человек победил чудовище. Человек, а конкретно, человеческие машины. Но какой же чернохимический процесс произошел внутри люта? Что изменилось после откачки теслектрического тока? В обсерватории, уже после возвращения с Ангары, Тесла объявил собственную на эту тему теорию, поскольку, естественно, теория у него имелась. Так вот, миссиурс, существуют такие состояния мороза, для поддержания которых необходима не только низкая температура, но и высокий заряд тьмичи. Я оно даже довольно неплохо знала, что это за состояние. В очередной раз прикусила себя в язык. Говорить или не говорить Николе про криофизические исследования доктора Вольфке и других ученых из Холодного Николаевска. В конце концов, большинство подобных открытий было опубликовано в различных научных изданиях. Тесла наверняка следит за подобными исследованиями, он способен сделать выводы и самостоятельно. Но, пока я оно решилась, Тесла ушел к Тунгетитору, что тоже было к лучшему, потому что в лаборатории остался один Саша Павлич. Я оно поздоровалась с ним, а инженера Яга нет. Доктор Тесла приставил его к Тунгетитору. Сегодня с утра генеральные испытания, слышите, этот грохот, ну да и вправду, а профессор Юркот сейчас спустится. Вы чего-то от него хотите? По правде, я оно сунула руку во внутренний карман пиджака, вынула яйцеобразный сверток. Саша вопросительно глянул, развернула платок, показывая подгнившую картофелину, показала на клетки с крысами и мышами. У меня к вам просьба, говоря точнее, идея для эксперимента. Не могли бы вы выделить несколько экземпляров и каким-то образом скормить им вот это, и только лишь потом откачивать из них тьмечь? Мне бы хотелось сравнить результаты. Павлич надел очки, что сделало его старше на добрый десяток лет, склонился над картошкой. Что это такое? Картофелина. Я вижу, картофелина, но и не картофелина, то есть, чернобиологический вид. Ага, но, приложила я оно палец к губам, только тихо, ша, я не могу признаться, откуда ее взял. Для меня важно, чтобы. Павлич взял картофелину лабораторными щипцами. Что в ней? Тунгетит, мне так кажется. Она выросла на тунгетитовой почве. Похоже, что само присутствие этого элемента в земле каким-то образом изменяет строение растения. Ассистент Теслы положил картошку на металлический поднос. Вы разрешите, я отрежу образец и погляжу на него под микроскопом. Лишь бы для крыс хватило. Ну, конечно же, Этого будет слишком мало, чтобы регулярно кормить несколько штук. Саша присел на высоком табурете, задумчиво протер очки. А знаете, Венедикт Филиппович, а ведь подобные случаи уже были. Какие? Отравление тунгетитом. У людей. Мой знакомый, работающий в больнице Святой Троицы, говорил мне о серийных отравлениях, причем, вовсе даже не в холодном Николаевске. Потом, кажется, оказалось, что это федоровцы. Матерь Божья, снова какая-то секта? Нет, нет. Ну, разве что если религию наукой заменим, тогда, секта. Хмм. По-моему, они и от этого умерли. Он помассировал шею. Я к нему зайду сегодня, узнаю подробности, может, скажет чего-нибудь полезного. Он глянул на часы. Видимо, кто-то должен был задержать профессора, из-за этой демонстрации на острове с самого утра ходят тут всякие. Простите, он вышел. Оно присело за столом, неподалеку от прототипа черной лампы луча смерти. Устройство сейчас было размонтировано, гладкая внутренность открытой сферы отражала свет, словно отполированный алмаз. Снова засвербели руки, засвербело под черепом. Ругнувшись, взяло замшевые перчатки, купленные вчера у Раппопорта, где зашло и в дом моды к пани Гвуштш, чтобы выпытать про дальнейшие подробности секретной отцовской жизни. Но после того, как перчатки были надеты, свербение вовсе не прекратилось. Оно начало играться банкой с барашковыми гайками. Животные в клетках нервно попискивали. И действительно, можно было слышать мерный грохот, от которого на жидкости в мензурках образовывались круги, звенело стекло и металл. Открыло часы. Лубум. 27 секунд. Лубум. 27 секунд. Лубум. Никола Тесла пробуждает волны на дорогах мамонтов. Интересно, пойдут ли шаманы жаловаться к Победоносцеву? Оно захихикало. Банка выпала из руки, гайки рассыпались по полу. Наклонилась, чтобы их собрать, и замерла так, с расставленными пальцами, в странной, сгорбившейся позе. Что там говорили про гадания в стране лютов? Про карточные игры? Никто и никогда не выбросил здесь пяти шестерок, не получил на руки покер. Гайки лежали в ровненьких колонках, выстроившихся будто под линеечку. Вытащила из портмоне полтинник и начала бросать его на столешницу неуклюжими, скованными перчаткой пальцами. Двуглавый орел, орел, орел, а-а-а-а-а. После восьмого орла снова пошли решки, но, лубум. Быстро собрала гайки. Восемь орлов подряд. Это не регулярность, это флуктуация хаоса, пик волны энтропии. Кожа на руках палила, словно облитая кислотой. Появился Саша Павлич с профессором Юркотом, сразу же за ними вошел инженер Яга. Попросила профессора отойти в сторону. «У меня есть вопрос. Помните, господин профессор, что вы говорили мне в подвале о водных стоках под льдом и про вечную мерзлоту, и что я такого говорил? Проблема следующая. Реки замерзли, правда, замерзли до самого дна. Во всяком случае, большинство, здесь, в Байкальском водоразделе. Я прав, и уж наверняка замерзла до дна единственная река, из Байкала вытекающая, Ангара. Но господин профессор утверждает, что вечная мерзлота обладает постоянной температурой, те самые минус 4 градуса Цельсия, и, независимо от изотермы на поверхности, в земле, под давлением иногда случаются такие течения, что, если неосторожно копать колодец, то в мгновение ока человека может залить, и он замерзнет в чистом льде. Так, Климент Руфинович заморгал, тьмечь залегла в морщинках кожи. Ну-у-у, более-менее. Следовательно, если бы я где-то обнаружил актуальную гидрографическую карту Байкальского края, то увидел бы тысячу живых подземных стоков, подводящих воду к озеру. Я прав, тысячу. Гидрографические карты, я знаю. Но, ведь именно так это должно выглядеть, правда? Так может, господин профессор решит для меня вот какой парадокс. Куда, черт побери, идет из Байкала весь этот сток мерзлоты, если не в Ангару? Старичок даже засопел. Значит, вы полагаете, будто бы, будто, как же, что не стекает? Значит, полагаю, что гидрология и мерзлоты в условиях льда управляют иные законы, и эти карты никак не были бы связаны с гидрографией лета. Я полагаю, что, раз лед на озере не поднимается, и железная дорога на нем функционирует, поезда ездят, как ездили, то, по крайней мере, такое же количество воды уходит из Байкала по подземным рекам. Но ведь это же не имеет смысла. Седенький профессор поправил на носу толстые линзы, сделал глубокий вздох, откашлялся. Прежде всего, батенька, подземная гидрология территории льда крайне убога. Здесь, даже перед зимой лютов, Во времена обычных зим, мерзлота скрепляет грунтовые воды. Почитайте Мидгендорфа. Если бы вы увидали тайгу летом, те тысячи верст подмокшей почвы, трясины, торфяники, болота, вы бы таких вещей не говорили. Енисей, Лена, Обь или даже Юкон с другой стороны Берингова пролива, это гигантские поверхностные реки, шириной в несколько верст. А ведь, если считать по осадкам, у нас здесь чуть ли не пустынный климат. Тем временем, тайга зеленая, мокрая, распространенная на половину континента. Почему? А потому, что в непромерзшую землю идет 70-80% осадков, а у нас наоборот. 90% уходит в открытые реки, вода по мерзлоте, словно по водосточным трубам под слоем почвы. Вы понимаете, этой воды не остается для того, чтобы выстроить порядочную сеть подземных стоков. Кроме того, Байкал располагается среди пород с очень низкой пропускной способностью, с низкой капиллярностью и пористостью. Вам не кажется, что под таким давлением он не стек бы под землю еще раньше? А господин профессор знает, как меняется структура породы после прохождения люта. После многократного прохождения, структура породы этих мерзлотных грунтов, в обычное время воду не пропускающих, вы видели, как валятся мраморные здания, по-дурацки выстроенные на дорогах мамонтов. Седой криогеолог раздраженно замахал руками. Дороги мамонтов. Так нельзя. Сначала исследуйте проблему до самой глубины, потом только рассказывайте нам свои теории. Вы что тут выдумываете? Будто бы подземные путешествия лютов каким-то образом размягчают породу и промерзшую почву, в связи с чем, в направлении дорог рождается совершенно новая гидрография Сибири, и уж наверняка, если идти от Байкала вверх, напротив стоков всего водораздела, ха, я оно кивала, тем не менее, все еще видя проблему совершенно по-другому. По дорогам мамонтов течет тунгетитовая вода, поднятая со дна священного озера, где спят мертвые, и, поскольку естественным направлением напора жидкости и льда является верх, эти стоки, в конце концов, выходят на поверхность. Есть здесь, возможно, какие-нибудь горячие источники, серные термы, послевулканические котловины, отдающие геологическое тепло. Я оно слышал о такой лечебнице на заливе Хакасы. Должны быть и другие, подобные места. Оазисы черной флоры и фауны, где ни одна картофелина, но вся растительность вырастает на тунгетитовой почве, втягивая в ткани тунгетитовые соки, а животные это едят, принимают в собственную кровь, и раз путник какой, счастливый несчастный, туда забредет. Что вы знаете про лед, молодой человек? Ораторствовал профессор в злобном возбуждении. Что знаете вы о воде? Ведь это все великие тайны науки. Под Аймяканом, например, имеется такое чудо. Минус 10 по Цельсию, и река замерзает. Но когда мороз спускается до минус 50, хлюп-хлюп, лед растаял, речка течет гладенько, словно под июльским солнышком. Вот это объясните, а потом только за гидрологию лютов беритесь. На цветистую 17 я оно заехало еще перед тем, как семейство Белицких вернулись из церкви. Слуга вручил письмо, доставленное в мое отсутствие специальным человеком. Тут же злое предчувствие овладело воображением. С ногой, еще плененной в деревянном захвате, наполовину разбувшись, разорвала конверт, словно тьмечная молния в позвоночник ударила. Это было приглашение на 2, то есть, 15 ноября во дворец генерал-губернатора Тимофея Макаровича, графа Шульц-Зимнего на торжество обручения его дочери, Анны, с господином Павлом Несторовичем Герушиным, направленное с собственноручной подписью графа в адрес монсиеур Бенедикта Филипповича Герославского и Етенвите, пас деца Диаукс, РСВП 304, с гостем, без подарков, просим ответить, ФР. Нет, этого как раз никак не ожидала. С порога комнаты повернулась и вновь позвала слугу. А этот посланец не принес ли письмо и для семейства Белицких? Слуга подтвердил. Во всяком случае, приличия будут соблюдены. Они могут считать, что это и вправду адвокат Кузьминцев приглашение выпросил. Тут же село писать благодарность с подтверждением прибытия. Как раз отправляла курьера, как появились Белицкие. Сразу же объявила им неожиданность. Пан Войслав прочитал и показал приглашение жене. Женщины начали радостно пищать и обцеловывать всех, кто только им попадался. Радость передалась детям, которые, еще не сняв шубок, разбежались по всему дому, так что Маше и кухаркам пришлось гоняться за ними, чтобы те не разносили снег и грязь по начищенному паркету. Тем не менее, и 5 минут не прошло, а настроение изменилось совершенно, и дамы ручки начали заламывать и печальные глазки к пану Войславу вздымать. Да кто же такое видывал, всего лишь за неделю предупредили, нет времени как следует подготовиться, в чем же мы в губернаторском дворце покажемся. Платья, новые платья, как можно скорее заказать у китайских портных для подгонки, в самом срочном порядке. Пан Войслав забурчал себе что-то в бороду и театральным жестом схватился пальцами с бриллиантом за карман. Приглашение было на пана Войслава с женой и на панну Марту. «Обанкрочусь», — бормотал он, — «как бог мил, непристойная эта мода до сумы доведет». Тем временем, Петрусь залез ему на спину и дергал за уши. Женщины уже и не слушали, занятые обдумыванием потрясающих туалетов. Ба, даже несчастному Войславу новый фраг запланировали, ведь по-другому и нельзя. А пан Бенедикт, пану Бенедикту тоже ведь ни во что одеться, с удовлетворением констатировали обе. Завтра вечером на примерку оба, и без дискуссий. Хозяин дома взял Петра Павла под мышку и ретировался к себе в кабинет. Оно наблюдало за этими семейными сценами с сидящим на коленях котом, тот с удовольствием вылизывал новые, пахнущие кожей перчатки. Никому и в голову не пришло спросить себя, зачем Модест Петрович в последний момент должен дописывать в список приглашенных еще и гостя семейства Белицких. Им это как-то и не мешало, они не видели этого странным, для них все соответствовало, уравнения суммировались. Оно прислушивалось с меланхолической улыбкой, и пан Бенедикт должен ее как можно скорее в известность поставить, вспомнилось тут панне Марте. Кого, а с кем он идти собирается? С той таинственной девушкой, с которой он видится. Она уехала. Ах, с кем же тогда? Оно поднялось до рассвета, выехало в темную, беззвездную ночь, пробиваясь двойной упряжкой сквозь туман, сгустившийся в известковую взвесь, а мороз безумствовал такой, что и шарф, и подбородок, и кожа, и дыхание смерзались вместе. Время от времени нужно было бить себя по губам. Мираже стекольные фонари светили зеленым светом, спины лютов истекали красками лета. Барабаны глашатаев грохотали над городом льда. Апартаменты Николы Теслы открыла его запасным ключом. Зажгло свет. Новая Аркадия тоже еще спала. Намеревалась вначале зайти в кабинет изобретателя, откачать меч, но тут услышала за дверью, соединяющие номера, движение и французские слова, произносимые веселым голосом. Приостановилась. Почему бы и нет, ведь это же доставит ей удовольствие. Да и обещала ей. Энергично постучала, раз, другой. Открыла Мадима и Селли Филиппов, уже в утренней юбке из легкого црепи Дечини 305, крепдышин, в длинной до колен безрукавке на плессированной шемизетке 306, женская блузка, кофта, с заплетенными пшенично-золотыми косами, с чашкой в руке. Возле стола, накрытого к завтраку, сидел старый Степан. С ним поздоровалась через двери, без слов. «Панна Кристина, разрешите вас на минутку?» Та переступила порог, прикрыла двери, левой рукой стряхнула с шубы снег. Оно сняло шапку и очки. Теплый воздух распирал горло, раскашлялась, высморкала нос. Кристина ждала, отпивая кофе, поглядывая с любопытством из-под ресниц. «В ножки панне крысе падаю, прямо в ножки. КХРР, вы, наверное, слышали про обручение дочери его светлости, и вам было бы неплохо отвлечься от всех этих беспокойств, от Степанов и казаков с полицмейстерами. Вы же так любите танцевать, я же помню». «Так что», — махнула шапкой перед коленями, — «если Никола ничего не будет иметь против, хотел бы вас попросить». «А», — Кристина сладко улыбнулась, даже ямочки на пухлых щечках появились. «А-а-а, с удовольствием, если только господин Бенедикт поклянется, что никогда больше уже не станет пользоваться тем черным тислектричеством». Оно неуверенно засмеялась. «Но, говоря серьезно, да или нет», — и Кристина взялась за дверную ручку, — «но, да или нет», — беспомощно огляделась по сторонам, — «только вчера меч откачивал, как же можно настоящую клятву давать, когда, да или нет, мне нужно напитаться мечью, чтобы с уверенностью уже, впрочем, заклинать будущее. Ох, велу, тхатесепиты, со, тоссацин, пилеорфаце, 307, ах, какая жалость, что же, бросьте монету, орел или решка, ангел и эфер, зачем вы это делаете», — разозлилась Оно. Та все еще улыбалась из-под прижатой к губам чашки. «Что я такого делаю, ведь нет же приказа, что вы обязаны показаться у губернатора именно со мной. Так в чем проблема? Как господин Бенедикт решит, так и поступит. Но господин Бенедикт уже начинает понимать, что не может поступить в соответствии с собственным решением». Оно скривилась. «Есть привычки хорошие, вещи, поступки, ассоциации, которым мы согласились отдаться в неволю. Вы ведь это понимаете, вы ведь не Елена. Тут уже я оно глядела куда-то в сторону и над девушкой, на потолочную лепнину, на люстру. Вы понимаете необходимость стыда. Аля, ля, ля, затрепетала Кристина ручкой. Так вы можете говорить именно с Еленой, я же, девочка глупенькая, мне нужно все по-простому, да или нет. Пожала плечами, хлопнула шапкой по бедру. Да, BN 308, хорошо, ФР, когда же это обручение? 15-го, в субботу. Хрусь, разбилась выпущенная чашка, и вы говорите только сейчас. В лаборатории криофизики Круппа доктор Вольфке принимал гостей, металлургов из промышленного отдела концерна. Они дискутировали над спектрографическими снимками и образцами различных земнозовых холодов. Я оно сидела над бумагами, прислушиваясь к их беседе, изредка поднимая голову. Чтобы писать, пришлось снять перчатки, каждое прикосновение вызывало свербеж. Сегодня еще ничего, размышляла я оно, но вот завтра, послезавтра, через неделю, ведь замерзну, раньше или позднее, замерзну. Уже начинала планировать, как бы тут обойти слово, данное Мадима и Селли Филиппов. Тьмич кусала небо, вокруг дырявого дворца нарастал тунгититоцветный туман, с высоты мансарды часовой башни холодный Николаевск выглядел, словно кальдера мороз вулкана, неспешно исходящего черным паром белой магмы. Когда Вольфке с металлургами отошел на другой конец лаборатории, чтобы зажечь рентгеновскую лампу, подошло, вроде бы по дороге к шкафу с документацией о предыдущих испытаниях, к столу, на котором металлурги разложили свои необработанные образцы, сунула в карман несколько плиток, обозначенных как стандартные холода с пониженным содержанием углерода, томская единица, двойка, четверка, а еще сравнительные образцы неохлажденной руды. Никто не глядел. При первой же возможности переложила их в шубу. Меньше сложностей было с получением результатов исследований этих холодов, описание молекулярной структуры и таблиц сверхпроводимости. Просто-напросто переписала всю информацию на отдельных листах, которые затем спрятала вместе с образцами. Забавно, поскольку не для конкурентов Круппа воровала его собственность, но с видами исключительно собственной прибыли, так что ни в коей степени вором себя не чувствовала. Дело было каким-то чистеньким, оправданным. Инстинкт обогащения, о котором говорил пан Белицкий, подталкивал к следующим необходимым действиям. Животное охотится, человек обогащается. Разве Крупп здесь в чем-то обеднел? Вскоре все эти данные станут общественным достоянием. Разве вытаскивала деньги у него из кармана? Нет, эти брусочки практически ничего не стоят. Деньги только еще будут сделаны. Так разве это кража? Когда делишь сведения пополам, то не получаешь две половинки информации, но две одинаково хорошие информации. Вот она, новая математика хозяйствования знаниями. В соединении с тем инстинктом обогащения, если он будет запущен во всех людях, разве не приведет это к миру всеобщего благоденствия и богатства, в соответствии с принципами библейского буржуйства пана Войслова? Я оно уже видела такую неизбежность столь же четко, что и неумолимую очевидность скорого воплощения аполитеи. Причем, даже выигрывая в зимуху сотни рублей, не чувствовала такого возбуждения, как сейчас, занимаясь чернофизической наукой налево. Детская радость. Теперь чуточку лучше понимала Николу Теслу. Все великие открыватели и изобретатели страдают определенным врожденным инфантилизмом. Они буквально молятся на него, как сказал бы Очухов. С трудом сдерживалась, чтобы не осклабиться миражестикольному отражению, не потереть довольно руками. Тьмич бы стрельнула под кожей небольшими молниями тени. Но вот чтобы добыть очередные чернобиологические растения для скармливания крысам Павлича, в план следовало включить Зайцова, поскольку было невозможным забраться на шкафы и выковырить из кювет тунгетитовые овощи, когда люди еще работали в лаборатории. Вышла перед Иерхимом, чтобы не возбуждать подозрений, и переждала в коридоре этажом ниже, пока Чингис не даст знать, что вышел и голландец. После этого вернулась и постучала условным способом. Зайцов впустил, не говоря ни слова, поспешила к кюветам, чтобы успеть до прибытия бригады чистильщиков льда, запаковала в мешочек под шубу 8 уже прилично выросших растений, по одному из каждой кюветы, старательно засыпая оставшиеся дыры. В конце концов, Бусичкин заметит, но, с Божьей помощью, к тому времени уже будет поздно проводить какие-либо расследования. Тихонько выскользнула из лаборатории, еще успев приказать Зайцеву хорошенько натопить печи. Тот понуро покачал головой. Ну да, без всякого сомнения, это была кража, но ведь не для выгоды проведенная, но ради погони по дорогам мамонтов за замороженным отцом. Спиртовые склады Хрущинского и сыновей на Туманном проспекте закрывали двери уже после наступления темноты. Заехала туда санями, нанятыми у вокзала мармеладницы, и послала Щекельникова, чтобы тот выпытал, на месте ли господин Исидор Хрущинский. Сейчас его не было, но он должен был появиться после семи, чтобы завершить какие-то бухгалтерские дела. Записалась к нему на прием через Чингиза и направилась в обсерваторию Теслы. Сведения в тумане складывались в замечательные арабески, пробитый санями в тумане туннель тонул в багровых, кроваво-красных опенках. Хлопнула себя по губам и оглянулась на собор Христа Спасителя. «А не кажется ли вам, господин Щекельников, что черное сияние долго уже висит над городом, но какое-то невидимое, не слишком цветом напитанное? Думаете?» Тот махнул рукой. «Снова их работенка, нехристи проклятых, чтобы их всех на колья посадить. Кого? Ну, тех колдунов и народцев, кого же еще? Кхрррр. Да разве они как-то на сияние влияют? Это как посмотреть, влияют, не влияют. Только оно бы никак не повредило». Спеша через фойе под фреской лета, открыла часы луковицу. Если держать их в тепле тела, то шли они даже хорошо. Портной должен был подойти на цветистую к 9 вечера, поскольку пан Войслав раньше освободиться не мог, так что время имелось. У основания лестницы перед входом во внутренние коридоры обсерватории толпился с десяток мужчин, часть из них с характерными саквояжами для фотоаппаратов. Среди них заметила и Авксентьева. Два могучих казака не давала им пройти дальше. Прошмыгнула мимо них, так что журналисты не успели сориентироваться. Быть может, Григорий Григорьевич тоже не успел узнать. Тесла любил помариновать их с пару часиков, после чего выступить с каким-нибудь фантастическим заявлением для прессы. «Понесли кони», — подумала я оно, вынимая из-за пазухи мешочек с чернобиологическими растениями. «Никто уже этой залетной тройкой не управляет, и наверняка уже не Никола, и не Кристина, как бы она себе ни представляла. Но, быть может, именно ей следовало бы изложить предложение японцев. Быть может, и вправду дойдет до того, что речь пойдет только уже о спасении жизни изобретателя Имадима и Селли Филиппов. Кто знает, не спасет ли это жизни и отцу, раз Никола должен был еще этой зимой запустить тот свой молот мечи, чтобы разбить лед на дорогах мамонтов. Из двух зол, сохранение льда в Сибири и оттепель в Европе кажется наиболее безопасным сценарием. Значит, правильно предсказало письмо. Оттепель до Днепра, Петербург, Москва, Киев, Крым нет, Япония да, Россия под льдом. Защищай лютов. Правда, пану Пачингла поклялась в чем-то совершенно противоположном. Саша Павлич вместе с инженером Яго и еще одним ассистентом Теслы сражался с огромным тунгетитовым зеркалом. Вынув лист чистого тунгетита, изобретатель намеревался бомбардировать его пучками концентрированного света, изучая затем отраженный свет или изменения в самом зеркале, повторяя затем те же самые эксперименты с цветом. «Он половину дня накачивался и откачивался», — сказал Саша, отдышавшись, и сразу же ему захотелось исследовать свойства цвета. Говорит о Максвелле, Эйнштейне, каком-то Планке и Боре, сам с собой разговаривает о лучах отрицательной вероятности, и все это переплетается цитатами из Гёте. «Уф, вы же лучше его знаете, правда, господин Герославский, что это может означать? Новые эксперименты для себя придумал. Это давняя его болезнь, что перескакивает вот так, от одной идеи к другой. Особенно сейчас, откачав меч, он легко делается рассеянным. Нет, нет». Павлич глянул искоса на инженера Яга и показал на угол за клетками с крысами. Прошло туда, по дороге снимая шапку и шубу. «Венедикт Филиппович, сегодня с утра, 9 еще не было, прибыл сюда к нам, в лабораторию, высокий чиновник канцелярии генерал-губернатора, по личному поручению графа Шульца, с военной свитой, с казаками. Потом выпытывали нас, каждого по отдельности. Тот чиновник, телом худой, волосы светлые, зубы гнилые, да ну да, как фамилия, не уришь, вы его знаете? Ну, он мне не представился». Подала Павличу мешочек, тот заглянул в него, спрятал под стол, сняло мираже очки. Контуры и окраска людей и предметов замерзли на своих местах. «И чего он от вас хотел?» Долго разговаривал с Теслой, вышел во двор, чтобы осмотреть прототип тунгетитера. Я оно прислушалась. Молот мечи молчал. И сообщил, что организует нам здесь жилые помещения, то есть здесь, в обсерватории, что губернатор берет все здания в управление в силу какого-то там чрезвычайного права, и что будет лучше, чтобы мы не выходили наружу без человека из охраны, и еще, что губернатор и сам государь-император весьма интересуются нашей работой, а уже после обеда, да, Саша прикусил ноготь, ходили вокруг с тунгетитовыми факелами, в твите и делали отметки в земле вокруг обсерватории. С ними был один слепой, один безрукий, один хромой, еще один, железом пробитый. Били в барабаны, словно люто на привязи тащили. Будут здесь трупные мачты ставить. А в чем дело, Венедикт Филиппович? Это ради вашей же охраны. Но перед кем? Неужто он и вправду настолько наивен? Глянула ему в глазенки ясные, под бровки, словно пучки жесткой травы. Саша не мигал, глядел откровенно. Сколько же это ему может быть лет? Меньше 30, молодой и все равно, в возрасте. Почему же глядит, словно на человека, по рождению его высшего, как на данного ему небесами опекуна? Откуда вообще такое скорое доверие? Откуда этот тон понимания? Словно бы знал человека издавна. И с экспериментом на крысах быстро согласился помочь, ни о чем не спрашивая. Может и вправду ты имеешь на свете друзей, прежде чем их вообще встретишь? Прежде чем о них вообще услышишь, а как вы вообще сюда попали? Меня попросил профессор. Семья у меня здесь, на Байкале, так что я часто езжу из Томска, а в университете преподавать должен буду лишь с весеннего семестра. Бедняжка, оторванный от своих книг с научными абстракциями, но тут же брошенный под удары сибирской политики, неудивительно, что ему сложно чего-нибудь в ней понять. И тут же подумал о себе, а некий Бенедикт Герославский, чуть ли не силой оттянутой от логических абстракций в Варшаве, о чем он имел понятие, когда садился в Транссибирский экспресс, и сразу же почувствовал откровенное сочувствие к доброму, но перепуганному до границ воображения парню. Они, желая добра, вам говорили, никуда не выходить, в городе вам уже не будет безопасно, ни для кого, кто близок к доктору Тесле, но вы же выходите, а вы видели того костолома, с которым хожу, то-то и оно, но... Как же так, по какой причине, кто все это, а вы над чем здесь работаете, над тем, чтобы уничтожить лед, и что, думаете, будто бы все силы Байкальского края от радости подпрыгнут, когда их денежная фабрика в один прекрасный день, растает, Саша даже рот раскрыл, императору воспротивится, я оно презрительно махнула рукой, императору в этом году привидится так, в будущем, как-то иначе, или же интересы Распутина за это время как-то поменяются, кто его знать может, логикой тут и не пахнет, но если люты сдохнут, то все, птичка убита, золотых яичек нести уже не будет, аминь. Это означает, прикусил Саша второй палец, что после вчерашних испытаний боевого насоса цены на Зимноза должны были резко вверх пойти. Он оглянулся на стол Теслы, и, кто первый об открытии доктора узнает, тот капитал на Харбинской бирже тут же собьет. Ай, молодца, все-таки... При более близком знакомстве Саша начинал нравиться все больше. Интересно, а не пользуется ли он сам насосом Катарбинского? Я оно не замечала в нем сильного отмечения, характерного для лютовчиков. Книжная моль, ха, собьет, собьет, а как же, разве что, подняло палец, разве что, наморщил Саша брови, разве что, третий ноготь Саши стал жертвой зубов, разве что он вовремя откроет технологию ледовых трансмутаций. Я оно хлопнуло его по плечу. Какая жалость, что вы биолог, в промышленности и коммерции перед вами открылось бы большое будущее. Саша улыбнулся, его лицо залил румянец, который еще сильнее выделил оспинки на его лице. Да меня со школы еще мало чего интересует, кроме живой природы, так уже со мной замерзло. Погоди, браток, встретимся после оттепели. Ну ладно, время не ждет, мне нужно. Ах, Венедикт Филиппович, я тут порасспрашивал про те отравления тунгетитом. И что? Я же хорошо помнил, что то были федоровцы, и явным это сделалось, когда за лечение их заплатил господин Фишенштайн. Он здесь, среди федоровцев, фигура крупная, во всяком случае, их главный спонсор. Откуда вы это знаете? Разве я не говорил, над чем работаю в университете? Над жизнью в вечной мерзлоте, над оживлением растений и мелких животных, извлеченных из льда. Федоровцы давно уже к нам приходят, иногда оплачивают расходы на оборудование и командировки, потом публикуют у себя результаты наших исследований, но каким-то странным образом искаженные. Они издают свои брошюрки, те валяются здесь в каждой книжной лавке, В каждом кафе, может, вы и сами видели, их можно взять даром. Господин Фишенштайн, человек богатый. Ну а с этими отравленными, что дальше? Фишенштайн заплатил, они выздоровели, или как? Саша отрицательно покачал головой. Родион говорит, что умерли все. В больнице до последнего старались, только ничего сделать было нельзя. Никто из них вообще в себя не пришел. А это же дюжина мужиков была, и все в одну неделю. Дюжина, а то и больше. Трагедия. Цангилатионис, Пхромбангитис облитеранс, Ямболиаид саллапсус, Илсимблиит аннант 309, кажется удивительным, ФР, только что все это означает, обморожение и коллапс, так, гипотермия, большие проблемы с кровообращением, что-то вроде Марбусбургера 310, болезнь Бюргера, только очень ускоренная, образуются тромбы, тело умирает, холодное, словно камень, все, говорите, ну, этого мы никак знать не можем, так я же говорю вам, что Родион, логика, господин Павлич, отступая от результатов к причинам, невозможно увидеть все причины, которые могли привести к совершенно иным результатам. Зачем нам возить в больницу тех, которые все это пережили без вреда для здоровья? Я оно надел очки и шапку. Фишенштайн, так, и повсюду лежат, можно брать даром, так, ладно, кормите их регулярно и накачивайте с электричеством, пока не замерзнут, или, не замерзнут, ну, пока. Вышла задними дверями, в складской закоулок. Щекельников побежал искать сани. Господин Исидор Хрущинский после приветствия приглядывался долго, и вложив Мираже стекольный монокль в глаз, и без него, пока не подумала, раз, что в его лице с очередным мясником души встретилась, что высверливает из нее резким взглядом всю единоправду о человеке. Два, что Хрущинский каким-то образом разбирается в откачке тьмичи, ведь не у всех обитателей страны лютов она накапливается по естественным причинам, но и от механического откачивания, противного природе. Три, что какой-то мелкий эффект черного сияния тут действует, заманивая пана Исидора злыми симметриями светений. Одно правда, я оно все еще было под воздействием откачки, поскольку все остальные домыслы оказались неверными. «Вы уж простите, что глазами вас так сверлю», — сказал хозяин, усевшись, «но сегодня вы еще сильнее его напоминаете. Когда я его в последний раз видел, он тоже густую бороду носил, и стригся всегда чуть ли не налысо. И еще, когда вы так вот стоите, вы присаживайтесь». Он на всех свысока глядел, стоял ли, сидел ли, лежал ли, все равно, свысока. «Выпейте капельку». В комнате на задах складов, обустроенной даже прилично, с обитыми кожей стульями, с керосиновыми лампами под золоченными абажурчиками, с не сильно даже гадким пейзажиком, три из четырех стен были застроены стеллажами для бутылок со спиртным. Хрущинские сыновья не имели дела с напитками наилучшего вкуса и наивысших цен, но здесь, наряду с самыми паршивыми водками и ординарными винами, очутились бутылки с весьма даже благородными этикетками. Пан Исидор налил по рюмочке абсента. Я оно попробовала кончиком языка, подсладив и сильно разведя водой. На всех глядел свысока, разве панна Елена не упоминала чувство превосходства? Только, боже, какого же превосходства? Как я оно могло глядеть на людей сверху, если в их силах было одним лишь взглядом разжечь багровый стыд, и стыдом этим испепелить душу? Никак невозможно согласовать подобные уравнения характера. Я оно отодвинула рюмку. «А какой, собственно, природы было ваше знакомство?» — спросила напрямик. «Вы упоминали про долг благодарности. Какой природы?» Хрущинский выпрямился за столом, провел ладонью с пятнами после обморожения по пятнистому жилету, по гладко бритому подбородку, вынул из глазницы монокль, постучал им по очищенному от бумаг столу. «Мой старший, Радослав, видишь ли, пан, это вывеска, сыновья, это заклинание, я заговариваю будущее. Ян, ну да, но Радослав, ему было 17 лет, когда в 1915 он получил 10 лет за участие в заговоре против правительства. Ваш отец, если бы не ваш отец, Радослав на каторге не пережил бы и года. Он попал к нему в роту, пан Филипп взял его себе под крыло, духом поддерживал, научил жизни каторжной». Хрущинский поднял голову. «Так что, можете представить, когда он появился в Иркутске, я хотел его отблагодарить, а он ничего не взял». «Не взял», — пан Исидор сухо усмехнулся. «Мне показалось, он меня еще и выругает». Хозяин вздохнул. «Так что, когда я увидел вас под черным сиянием, сын за сына, разве не такова справедливость Божья? Вы остерегали меня перед Пилсудским». Хрущинский залпом допил остаток неразведенного абсента. «Это демон льда», — хрипло прошептал он. «Бегите от него, вы с ним знакомы, а вы как думаете? По причине кого Родослав жизнь себе сломал?» Вот тут он махнул в сторону стеллажей с бутылками. «Здесь они встречались, здесь по ночам операции свои оговаривали, политику делали. И потом пан Филипп». «Что?» Хрущинский стиснул кулак. «Потому что заловило его. Проклятый товарищ Виктор. Он притягивает их как магнит. Подойдешь поближе и уже не отлипнешь. Замерзла. И где теперь пан Филипп? Сибирский лед. Выходит, если я вас правильно понимаю, у вас точные сведения, что это Пилсудский послал отца на дороге мамонтов». Хрущинский вздохнул, скрестил руки на груди. «Ясное дело, притом меня не было», — сказал он, уже спокойнее. «Но у меня есть глаза и уши, свой ум имеется. Я знаю, что за день перед тем, как прийти ко мне, пан Филипп разговаривал с ним где-то у себя, в холодном Николаевске. И сразу же после того полиция начала ходить за ним по Иркутску. Сюда забегает он уже вечером, шарфом обвязанный, так что лица под мираже стеклами не видать, и кладет деньги за 5 бутылок сажаевки. А утром он уже явно в дороге был, только его и видели. Сажаевки, на дорогу». Пан Исидор указал на бутылки, уложенные высокой стопкой слева. 10 рублей 30 копеек, дорогое пойло, это правда, могло быть что-то и подешевле. Я оно поднялось, сняло со стеллажа плоскую бутылку. На наклейке была нарисована панорама Иркутска с башней Сибирхожито посредине. Ее корона темноты распространялась в виде черных букв названия напитка. Сажа. Байкальская настойка. Снимая бутылку с высоты, я оно встряхнула ее. В прозрачной жидкости, скорее всего, чистой водке, плавали хлопья черного снега, угольные снежинки-саженки. И люди это пьют, разве им не вредит? Водка всегда вредит, если пить неумеренно, пан Герославский. А это в ней тунгетит, потому и такая дорогая. Пьют и с золотом, и с перемолотыми костями. Пак почему бы не пить с тунгетитом? В черноаптечных сиропах встречаются куски и побольше. Я оно еще раз взболтнула бутылку сажаевки. Черные частицы медленно закружились. Я понимаю, почему вы с таким сожалением относитесь к Пилсудскому. Сожалением. Ну-у-у, демон льда. Пан считает, будто бы он от всего сердца желает оттепели. Ха, он обманул самых разных людей политическими соображениями в посланиях, письмах издалека 311, не напоминает вам это ленинскую работу под тем же названием, прим, перевод, высылаемых с безопасного расстояния в лето, так что никто уже не может усомниться в характере автора, только я вижу его как на ладони, это чисто ледняцкая душа, он должен растопить Польшу, чтобы вернуть ей независимость, но как только страна попадет по его командованию, он сам всю ее под собственным единовластием быстро заморозит. И вновь пан Хрущинский стиснул кулак. Не раз и не два встречался я с ним лицом к лицу и узнал правду об этом человеке. Здесь они появляются чаще, чем у нас. Есть нечто такое в русской земле, что человеку легче оторваться от фальши и ненадежности материального мира и схватиться сразу же за идею, за правду, схватить Бога за бороду. А уж как только кто услышал глас Божий, то хотя бы и свинопасом был, тут же без стыда встанет пред толпою и объявит себя царем правомочным, императора-помазанника с проклятиями именуя узурпатором, и толпа довольно часто ему верит. А почему бы и не верить, буркнула я оно, косясь на сажаевку. Правда, она правда и будет, кто бы ее ни коснулся. Если Господь к человеку обратится и прикажет даже сына своего убить, то человек не спрашивает, разрешено ли подобное Богу, а только за нож хватается. Отложила настойку. Кажется мне, пан Исидор, что правы те геологи, что обнаруживают древнюю историю дорог мамонтов в наиболее давних месторождениях мерзлоты. В России всегда было холоднее, если вы меня понимаете. Россияне всегда жили ближе к правде. Отсюда и столько самозванцев, юродивых, пророков, столько сект жестоких, такая заядлость на пути к небесам. В лете все это размывается, неопределенность складывается с неопределенностью, мы чаще рассуждаем, судя по кажущимся признакам материи. Но здесь народ ледняцкий, так пан говорит. Я оно уселась, вытащила папиросы, предложила хозяину, закурила. Пан Хрущинский поблагодарил, только подлил себе абсента. Глянула на часы. У вас имеется с ними какая-то связь? Тот наморщил брови. Пан думает переговорить с японцами, откуда вы можете знать? Чего от меня хочет Пилсудский? Купец открытой ладонью стукнул по столу. Только ради бога, не вступайте с ними ни в какие переговоры. Пан Исидор, я оно смягчило тон до мягкого убеждения. Мне нужно найти отца. Если это и вправду Пилсудский отправил его в Лёдково, мне еще спрашивать, как не его. Хрущинский отвел взгляд. Дрожащая тень от керосиновой лампы, смешавшись с лютовчиковским ответом, заливала благородный профиль торговца спиртным волной то в одну, то в другую сторону. Один раз он казался рассерженным, через секунду – опечаленным. Поговаривают, все пошло не так, как ему хотелось. Тут громыхнула весть, что в Иркутск прибыл сын Мороза, и сразу же потом, будто бы Зюк специально приехал из Харбина. Наверняка он хочет встретиться с вами. После того он что-то долго пережевывал в молчании. И, наконец, так мне послать слово, медленно затушивая папиросу в пепельнице, кивнула. Поднявшись и готовясь прощаться, вынула бумажник. 10 рублей и 30 копеек. Пан Хрущинский скорчил обиженную мину и решительным движением сунул две бутылки сажаевки, отталкивая руку с деньгами. Я оно отступила на шаг, вновь обсчитала надлежащую сумму, даже мелочь, и положила деньги на стеллаже. «Значит, так», — заурчал пан Исидор, — «значит, так». На Туманном проспекте еще была открыта книжная лавка и антиквариат, затянула туда, спешно пробежавшись через улицу трусцой, только у них никаких федоровских брошюр не было. Когда уже возвращалась на Цветистую, в миражестекольных радугах заметила вывеску еврейской продовольственной лавочки. Остановила сани. Ветхозаветный продавец указал на стопку возле сладостей. Там лежало три номера журнальчика, названного «Воскрешение». На обложке последнего номера была помещена гравюра, представляющая собой сцену, взятую, по-видимому, из фантазии Жюля Верна. Какие-то гигантские машины железными руками опускались в глубины льда, поднимая под свет прожекторов людские останки, десятки, сотни трупов. Брошюры, как сообщалось под самым титулом, издавало Иркутское братство борьбы с апокалипсисом. Я оно взяло по одному экземпляру, при оказии приобретя коробку бумажных папиросных гильз с тунгетитовым фильтром. На Цветистой китайский мастер иглы и ножниц уже взял в оборот пана Белицкого. Из дальних комнат доносились рычания и басовые замечания хозяина и щебет китайца. Пани Галина и панна Марта разложили в салоне образцы дорогих материй. Тут же они заставили выразить мнение относительно той или иной расцветки, того или иного фасона из журнала. Едва-едва удалось сбежать в спальню, раздеться и спрятать бумаги с таблицами результатов зимнозовых экспериментов, металлические плитки, две бутылки сажаевки и федоровские брошюрки. В то время, как пожилой китаец размахивал метром вокруг тела и твердыми пальцами колол под сорочку, пан Войслав, придя в себя после собственных мучений, закурил трубку и, ни с того, ни с сего, ляпнул. А вот Модест Петрович говорит, будто бы приглашение для вас, это делишки Победоносцева. Победоносцева, а мне казалось, будто бы они на ножах. Это зачем же Шульцу приглашать кого-то на обручение дочки ради удовольствия собственного врага? Тоже мне, врага. У обоих ледняцкие интересы. Пан Белицкий усмехнулся в облаке табачного дыма, затем махнул рукой с трубкой и бриллиантом, и, фокус-покус, улыбка исчезла. Модест Павлович говорит, что вы теперь у нас политический игрок, будто бы фигура самая противоречивая и радикал. Это кого же я пригрел у себя, сына Мороза, разве не знали? Прозвучало это резче, чем я оно намеревалось. Так ведь он же шутил. Шутил, эх, как бы сейчас пригодился крепкий зарядец, замораживающий тьмичи. Ладони под перчатками ужасно горели, но портной как раз приказал поднять руки, так что стояла, словно дурак, и даже невозможно было ответить Белицкому понимающей улыбкой. И это ведь только второй день, но если и вправду так замерзнуть. Под конец выругала китайца и закрылась у себя в комнате. За окнами только монументальная темень, и в темноте, разрисованный радугами фонарей туман, а вот здесь, человек и его мысли. Та самая пора, когда всякая мелочь пробуждает иррациональное раздражение, окружающий мир прохаживается по чувствам костяной скребницей, трудно найти занятие для тела и ума, поднимаешь и опускаешь предметы, даже не глянув на них, вот и трешься об стены, а мебель, словно проснувшийся кот, топчешься в замкнутом пространстве. Та пора дня, даже ночи, когда усталость еще не принуждает ко сну, но делать уже ничего и не нужно, не нужно даже притворяться, будто что-то делаешь, после извлечения из людской среды. Нет ничего обязательного, все возможно. Что начать, что такого сделать? Ладони сжимаются и разжимаются, расцарапало бы все тело, да нога. Мужик в таком состоянии уже роится до пина или бабу колотит или совершает какие-нибудь громадные, жизненные глупости. Женщины занимаются домашней уборкой, или тихонько выпивают. Я оно спрятала сажаевку высоко в комоде. Поставив лампу на шкафчик у кровати и завалившись на постель, открыла воскрешение. Толпы воскресших маршировали через фабрику бессмертия, ползли под фантастическими машинами, за троном пультом которых восседала высокая фигура, на этой серо-белой гравюре, в керосиновом свете, весьма даже похожая на доктора Теслу. Главным редактором воскрешения был Эдмунд Герантьевич Хавров. На каждой странице в упорно-пасторальных букетиках в нижней части листа из черепов вырастали цветочки. Воскреснем, воскресим, энда, самое чтиво на сон грядущий. Этого Николая Федорова охватила идея, но не так, как идея охватывает западного человека. Когда он эту идею присвоит и рванет делать дело со всей силой, после чего либо достигнет намеренной цели, с большим шумом, либо понесет поражение, с таким же шумом, после чего вернется к нормальной жизни. Идея Федорова пришла к нему так же, как приходят все российские идеи. Потихоньку, шепотком, из глубин черепа, вначале обращаясь к душе, только потом, к разуму, но с такой силой, с такой уверенностью правоты и истины, так что Федорову уже не было возможности вернуться к жизни, поскольку идея тут же закрыла собой всяческую жизнь, весь мир, всю историю, и мелкого Федорова вместе с ними. Как и самые давние авторы летописи, хроникеры туманной древности Руси, что совместными усилиями до смертного своего часа творили в обособлении величайшие произведения, так и Федоров, поглощенный идеей, вовсе не собирался объявляться перед людьми. Если что при жизни и опубликовал, то все под псевдонимом. Он не существовал в отрыве от идеи. Эта идея провозглашала себя через него. Жил он в аскезе, практически словно монах, то есть в одиночестве, в бедности, среди книг. Незаконнорожденный сын князя Гагарина, по 17-рублевому жалованию, чиновник самого нижнего класса, всю жизнь он провел в библиотеке Румянцевского музея и в Московском архиве Министерства иностранных дел. А прожил он 74 года, и за это время прочитал все доступные ему в библиотеках книги. Идея росла и покрыл словами десятки тысяч страниц, излагая на них подробности своего проекта. Только уже после смерти автора проектом восхищались Соловьев, Толстый, Достоевский, величайшие умы России. Дело в том, что Николай Федоров запланировал инженерию бессмертия, его идеей была победа над смертью, но не только над смертью будущей, но и любой смертью, что когда-либо в безднах истории произошла. Федоров составил подробный рецепт для воскрешения всего человечества, начиная с Адама и Евы. Основывался же он на геологии и гидрогеологии. Энергия, черпаемая из воздушных течений и передаваемая в различные слои Земли, будет вызывать в них регулярные сотрясения, заменяющие нынешние разрушительные землетрясения, которые, все же, обеспечивают протекание вод, накапливающих частицы праха умерших. Наука, занимающаяся бесконечно малыми молекулярными движениями, которые могут быть замечены лишь обостренным слухом сынов человеческих, снабженных наиболее тонкими органами зрения и слуха, не станет разыскивать драгоценных камней или частиц благородных металлов, поскольку искателями будут не гуманисты, которым все, что есть родительского, отцовского, чуждо, но совершеннолетние сыновья. Они будут разыскивать молекулы, складывающиеся в существа, которые отдали им собственную жизнь. Воды, выносящие из внутренности земли прах умерших, станут послушны коллективной воле сыновей и дочерей человеческих, и они начнут реагировать под влиянием световых лучей, которые уже не будут слепыми, словно тепловые лучи, не будут они и холодно нечувствительными. Химические лучи обретут способность выбирать, то есть, под их влиянием родственные элементы станут соединяться, а чуждые – отделяться. Подробность технологических проектов тем большая, чем дальше в технологии будущего заглядывают Федоров и его последователи. Поскольку существует граница восприятия человеческих чувств, операциями на молекулах отцов будут заниматься уже не непосредственно сыновья, но микроскопические машины, построенные сыновьями, и даже машины, построенные машинами, которые, в свою очередь, построены машинами, построенными сыновьями. Дело в том, что это внутреннее строение частичек, берущихся из праха умерших, доступно лишь невидимым для наших глаз микроскопическим организмам, да и то, при условии, чтобы те были снабжены такими микроскопами, которые бы расширяли поле их видения так же далеко, как наши микроскопы расширяют поле нашего видения. И вот «Воскрешение» помещает статью об этих автоматических червяках, иллюстрированную набросками микромашин, настолько малых, что видимых исключительно уже для иных миниатюрных машин. Червяки Федорова имеют форму геометрических фигур с дюжинами малюсеньких ручек-прутиков. Они немного напоминают гравюры микробов из атласа в ЗИГе, немного же – автоматы, управляемые радием, описанные в отброшенных военно-морскими силами США патентах доктора Теслы. Охваченный идеей Федоров обсуждает различные проблемы, стоящие на пути ко всеобщему воскрешению. «Я оно улеглось поудобнее под лампой, все это было увлекательным, какими частенько бывают на первый взгляд чужие наваждения. Как найти все частицы, когда-то входящие в состав тел предков? Ведь они же были распылены в пространстве Солнечной системы и, быть может, в иных мирах. Следовательно, проблема воскрешения имеет теллуро-солярный 312, здесь, связанный с Землей и Солнцем, характер или даже теллуро-космический. И от внимания Федорова не уходит монументальная математика проекта. Если в одном моменте истории мы соберем всех людей, которые когда-либо жили, даже не принимая во внимание будущие поколения, то мы никак не разместим их на одной Земле. Потому логической последовательностью проекта всеобщего воскрешения является необходимость выхода за пределы Земли, овладения космическими безднами и открытия иных небесных тел. Обязанность воскрешения требует подобного открытия, ибо, без овладения небесными пространствами невозможно совместное сосуществование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно и полное овладение небесного пространства. Но ведь это же очевидно. Вся Вселенная станет объединением бесчисленных миров безграничных небесных пространств, объединением, свершенным тысячами тысяч воскрешенных поколений, поглощенных Землей в течение бесчисленных веков. Необходимо эмигрировать за пределы Земли, колонизировать небесные тела, брать во владение и подчинять себе звездные системы, галактики. Откуда же энергия для всего этого? Какая технология позволит это? В предпоследнем номере «Воскрешения» на третьей же странице была помещена копия той старой фотографии, на которой Никола Тесла сидит под гигантскими молниями электрических разрядов. Ибо исходным пунктом для технологии воскрешения будет, по словам Федорова, громоотвод, поднятый в воздух с помощью аэростата, получающий грозовую энергию не только лишь, понятное дело, для поддержания людьми собственной жизни, но для возвращения жизни тем, которые ее утратили, но это всего лишь ничтожное начало регуляции сил природы. Регуляция – это слово-ключ. Регуляция – порядок, власть над материей. Вся жизнь Вселенной представляет собой непрерывную грозу и бурю с различной степенью напряжения, поскольку сила, действующая во Вселенной, еще не является силой, поддающейся регуляции. Исследовать природу означает отыскивать способы разряжать электрическую энергию и преобразовывать ее из разрушительной в энергию возрождающую, воскрешающую. Объединившись в управлении метеорологическим процессом, в котором концентрируется солнечная энергия, сыновья человеческие обретут способность преобразования извлекаемых из глубинных слоев Земли частиц праха предков не для пропитания потомков, но в тела тех, кому те принадлежали. И, в конце концов, сама Земля станет машиной, послушной в руках воскресителей. Исследования над электричеством и, одновременно, над всей природой, лишь тогда будут высажены на твердой основе, когда мы сможем вводить Землю, как единое тело, в различные степени возбуждения и отмечать влияние, вызываемое ею, на иные миры. Единство метеорологического и космического процессов создает основание для расширения регуляций на всю Солнечную систему и другие планетарные системы с целью их возрождения и разумного овладения. Регуляция охватит все время, ибо, не только людей, живущих совместно в данное время, следовательно, подлежащих такой власти, но и всю историю и людей, которые с нею ушли, а также все пространства, не только Землю, но весь космос. Совокупность оживленных воскрешенными поколениями миров, остающихся в тесном, братском союзе, сама сделается инструментом воскрешения собственных предков. Дальше. Я оно подкрутило фитиль. Дальше, дальше. Раз человечество овладеет силами и способностями, позволяющими ему реализовывать подобные предприятия, это уже не будет человечество в нашем сегодняшнем, виде человечности, понимании. Невозможно быть одновременно и зрелым мужем, и ребенком. Невозможно быть ангелом и вести жизнь бродяги. Возвращение жизни умершим создаст бессмертные существа, неуничтожимые, поскольку воспроизведение жизни из лишенного жизни существа лишь тогда станет не только возможностью, так было всегда, но и доказанной реальностью. Воскресители и воскрешенные направят свои усилия к иным идеалам. Человек боится смерти и делает все, лишь бы остаться при жизни, но к чему стремится уже бессмертное существо? Не только функции всех органов, но и морфология должна стать продуктом знания и воздействия, труда. Необходимо сделать так, чтобы микроскопы, микрофоны, спектроскопы и тому подобные инструменты сделались естественным, но и осознанным способом собственности у каждого человека, то есть, чтобы всякий имел возможность воспроизведения себя из наиболее элементарных субстанций, получая таким образом возможность пребывания повсюду. Следовательно, это уже будет панкосмическая цивилизация бывших людей, которые существуют не благодаря телу, но вне тела, поскольку они могут менять его по своему желанию, перестраивать, отнимать и прибавлять. Вот это, здесь, а это, там. Окончательно будет стерта грань между материей тела и материей не тела. Всякая частица сможет быть употребленной автоматическими червяками для воспроизведения тела или же его сотворения. Задание людского рода состоит в преобразовании всего, что бессознательно, что образуется само из себя, что было рождено, в сознательное, светлое, реальное, распространенное и обычное, личное воскрешение. Понимаемое в самом буквальном смысле воскрешение тела именно потому столь важно, что, в конце концов, позволит вырваться из неволи того, что телесно, к тому, что духовно. Только лишь благодаря регуляции материи, также и дух обретет полную победу над телом. Ибо, мотивом и смыслом всего проекта и содержанием идей, поглотившей Федорова, является истина христианской религии, Слово Божье. Христос является воскресителем, и христианство, как истинная религия, является воскрешением. Библейские предсказания из апокалипсиса не представляют собой и не могут представлять безусловного описания будущего. Ведь таким образом они отбирали бы у человека надежды и вольную волю. Вместо того, это план, представленный человечеству для реализации. Всех, кто к ним не присоединяются, федоровцы презрительно называют пассивными христианами, клиентами 313. Здесь слово «клиент» применяется в смысле «прихлебатель», «нахлебник», по образцу клиентов богачей Древнего Рима, прим, перевод, религии, ленивыми Лазарями 314, отсылка к новозаветной легенде о воскрешении Лазаря Иисусом. Одни лишь федоровцы, это активные христиане, они не ожидают безвольно воскрешения тел, они трудятся, чтобы это воскрешение наступило. Сражаясь против апокалипсиса, они исполняют Божий замысел истории. Как можно полнее, они берут пример с Христа, будут воскрешать, как воскрешал Он, ибо, сие мы воистину воскреснем, но не все будем измененными. Очень скоро, в мгновение ока, по звуку труб страшного суда, ибо вострубят они, и умершие восстанут без изменений, мы же будем изменены. Так, братья мои милые, будьте же правыми и несокрушимыми, обилуя всегда работой Господней, зная, что труд ваш для Господа не напрасен. Религия непосредственно связывается с наукой, наука является орудием религии. Ничего удивительного, что сторонники Федорова ездят по университетам, исследовательским институтам и отсыпают деньги на те или иные исследования. Особое впечатление произвели на них случаи самодельного воскрешения животных, извлеченных из вечной мерзлоты. Лед, уже какое-то начало. Сам Хавров пишет в брошюре об экспериментах со смертельно больными добровольцами, которых кладут в ледяные ямы и вынимают оттуда через несколько десятков часов, когда те уже успевали замерзнуть в камень, встанут или не встанут, а, может, не встали они только лишь потому, что, несмотря ни на что, болезнь победила их окончательно. Интересно, понимают ли федоровцы, что своеобразно повторяют тем самым мартыновские ритуалы? Лед, чем ниже температура, тем более полное замораживание. Они даже продумывали какие-то эксперименты с лютами. Гальванизировали замерзших зимовников. Господа в толстых шубах, с обнаженными головами и серьезными лицами над патриаршескими бородами фотографировались рядом с открытыми могилами, выбитыми во льду. Между ними стоял опиравшийся на доску застывший словно сосулька труп, тоже лютовчик, следовательно, сильно затмеченный. Идеальное сохранение тела является первым шагом на дороге к воскрешению этих тел. Я оно погасила лампу, нажала на веки подушечками больших пальцев. Но разве не так звучит термодинамическое уравнение Нернста? Для температуры, стремящейся к абсолютному нулю, энтропия также стремится к нулю. Но вдруг тислектрический ток и вправду достигает ниже известных температурных измерений. Сняло перчатки. Покалывание перешло с ладони на щеки, лоб. Действительно ли нуль лорда Кельвина – это точка, в которой все процессы энтропии меняют знак? И с другой стороны этого нуля, в царстве темноты, откуда приходит только лютый, там смешанное будет упорядочиваться, испорченное – исправляться, забытое – вспоминаться, подделанное – сделается правдивым, а умершие – они воскреснут.